чего они уставились. Никогда голодного человека не видели. Думал я про себя, замечая их взгляды, но никак не реагировал. «Ха!» – издал я отрыжку, поглотив последнюю тарелку и откинулся на спинку стула, ковырялся в зубах зубочисткой, похлопывая по животу. «Вау!» – протянул все кафе и люди, что стояли в дверях, смотря на меня. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, потом все неожиданно стали аплодировать. «Спасибо-спасибо!» – сказал я, вставая со стула и махая им, а после начал уходить вместе с Бетти из кафе. «Теперь ты будешь тут весь на слуху», — говорила, улыбаясь Бетти. «Думаешь?» — спросил я. «Точно знаю», — сказала она, а я лишь пожал плечами, показывая, что мне все равно. «Вот же тяжело придется твоей девушке, прокормить такого проглота, да она жить будет на кухне», — веселясь говорила Бетти. «А что ты хочешь попробовать?» — спрашивал я ее, шутя, и обнял за талию и прижал к себе. «Нет-нет, ни за что, да я всю зарплату буду тратить только на то, чтобы накормить тебя, ха-ха-ха», — говорила она, смеясь. «Это ты типа так намекаешь, чтобы я поднял тебе зарплату?» — спросил я. «Ну, господин директор, цены сейчас на все высокие, денег не хватает, а я так много работаю и ваши обязанности беру на себя, думаю, повышение зарплаты положительно скажется на моей дальнейшей работе», — говорила она, прислонив свою голову мне на правую грудь и пальчиком водя по левой груди. «Хочешь повышение зарплаты? Да без проблем. Одень мини-юбку и зайди в мой кабинет, и смотря на то, как ты будешь меня убеждать, я повышу тебе зарплату, жмак», — говорил я, спустив руку к ее попке и сжал ее. «Не-нет, товарищ директор, вы извращенец. Ха-ха-ха», — сказала она и вырвалась из моих объятий и убежала. Я тоже с довольной улыбкой начал идти к лифту, чтобы спуститься в инженерный цех, и не заметил, что, когда Бетти бежала к другому лифту, ее лицо было красным, как помидор, и она постоянно бубнила себе под нос: «Он мой ученик и начальник, только и всего». После я спустился в инженерный цех и пошел в свой кабинет, проверив свои наработки. Также я зашел в помещение, которое сейчас оборудовалось под генетическую лабораторию. Здесь вовсю проходила работа, и я не мог дождаться, когда начну работать над сывороткой. Чтобы не мешать рабочим, я ушел и направился на выход из компании и, сев в машину, поехал домой. Когда я приехал домой, на улице уже был вечер. Сняв с себя деловой костюм, я пошел в ванну. Искупавшись, я вышел и решил немного перекусить. Ну как немного? Я съел практически все, что было в холодильнике. Интересно, с чего это вдруг у меня появился такой зверский аппетит? Думал я про себя, когда уже все было съедено и с довольным лицом пошел спать. Тем временем в Dexcorporate проникли 4 тени. Избегая охрану и камер, они пробрались в кабинет и подошли к компьютеру, что был на столе. Рядом с компьютером была табличка, обозначающего сотрудника, что работает за ним, замдиректора Бетти Росс, было написано на табличке. Четверо неизвестных проникли в компьютер и начали скачивать информацию. Но тут же заработала сирена, оповещающая о нарушителях в здании, и четверо неизвестных быстро сбежали из здания, выпрыгнув через окно, и быстро скрылись, прыгая по зданиям. Чавк-хлюп-ммм, внезапно я начал просыпаться от странных звуков и ощущениях, происходивших под одеялом. После того, как я полностью раскрыл глаза, и я схватился за голову, что была под одеялом, и ускорил частоту движения. Хозяйка головы не сопротивлялась моим грубым движениям, а наоборот поддавалась им, и вскоре я кончил. «Ммммм, глоть-глоть», — замычал женский голос под простыней, и послышались звуки сглатывания, а я полностью упал на кровать. «Ах, сынок, ты был таким грубым, мне это понравилось», — сказала моя мама, вышедшая из-под одеяла. «И я рад тебя видеть, мам, однако я думал, что ты только через 4 дня вернешься домой», — говорил я, смотря на нее. «Ну, когда ты сказал, что соскучился за своей мамочкой, я не смогла этого выдержать и, быстро завершив свои дела, на всех парах мчалась к тебе», — сказала она, вставая с постели и направляясь в ванную, но я схватил ее за руку, останавливая. «Сынок», — вопросительно спросила она, — «я разве тебя отпускал? Ты возбудила меня, а теперь просто хочешь уйти. Бери ответственность», — сказал я, показывая на все еще стоячий член. «Ммммм, дорогой мамочка возьмет ответственность на себя», — крикнула она и набросилась на меня. Сначала мы очень страстно целовались, пока я снимал с нее одежду, видимо, она недавно приехала. После я перешел на ее сиськи, которые я вовсю лапал и целовал, а после повалил маму на кровать в нетерпении. «Ке-е-е, зайчик, ты сегодня такой активный. кричала мама в восторге с сердечками в глазах, прижав руки к щекам и раздвинув ноги для меня, и только я уже хотел в нее войти. «Ау, а это мы удачно зашли», сказала сестренка Гамора, а за ней была и Небула. «Вы особого приглашения ждете?» спросил я их, посмотрев на них как на дурочек. Они сперва с шоком посмотрели на меня, а потом на друг друга. «Нет», крикнули они хором и быстро скинули с себя одежду и прыгнули к нам. HTTPS, Максим Медровик, на Бусти вы сможете читать больше. Глава 29. Далее вся наша семейка предалась разврату, и так продолжалось где-то до обеда, и когда я закончил, девочки с отдышкой лежали на кровати, уставшие и удовлетворенные. «Боже, Дикси, что ты такого проглотил? Ты такой активный сегодня», — говорила, улыбаясь Гамора. «Ха, ха, может, он просто привык. Вот теперь и может так долго держаться», — предполагала Небула. «Это все потому, что он мой сынок», — с весельем сказала моя мама и встала с кровати и пошла в душ. «Так я этого так не оставлю. Я сегодня чувствую себя более выносливее, чем обычно, поэтому мама тоже должна быть истощена», — подумал я, смотря на то, как мама спокойно пошла в ванну, и я последовал за ней. «Ах, милый, ты так хочешь свою мамочку», — внезапно вскрикнула, а потом нежно произнесла она, почувствовав чьи-то руки на своей груди. «Я сегодня чувствую себя способным на все, поэтому ты тоже должна быть истощена», — твердо сказал я, находясь у нее за спиной и мацая сиськи. «Ах, вот оно что, ну тогда тебе придется постараться», — сказала она, повернувшись ко мне, а ее взгляд стал немного безумным. «Глоть», увидев ее взгляд, я немного струхнул и хотел перевести все в шутку, но она повалила меня на пол. «Дорогой я приготовлю много чего вкусного, поэтому как отойдешь, спускайся и не лежи долго на полу, простудиться можешь», — сказала она, закрывая кран в душе и начала выходить из ванной. Я же лежал на полу и часто дышал. «Мама, ты монстр. Больше никогда не буду пытаться победить ее в сексе», — думал я про себя, начиная потихоньку вставать. Поскольку я находился в ванной комнате, тоже решил принять душ и смыть с себя запах секса. Вскоре ко мне присоединились и сестренки, но мы только мылись. После, когда я вышел, то переоделся и начал спускаться вниз на кухню. «Гррррр», заурчал мой желудок, когда я почувствовал много приятных запахов, и когда я вошел на кухню, то на столе было много всяких разных блюд. «Вау, мам, ты сама все сделала?» — спросил ее я. «Что ты?» «Нет, дорогой, как бы я смогла приготовить столько блюд в такое короткое время? Это просто деликатесы, которые я собрала с разных планет и поместила в особые кубы, которые могут сохранять ту же температуру пищи, которая была у них изначально в течение длительного времени», — говорила она, пока я садился за стол. «Мам, ну зачем ты распаковала столько еды? Мы же все это не съедим», — говорила Гамора, появившаяся в проходе на кухню. «Эх, мам, вот зачем ты столько вкусностей? Я и так на диете, а ты прям дразнишь меня», — печально говорила Небула, которая вошла вслед за Гаморой. «Сестренка, ты и так отлично выглядишь, тебе не нужна эта диета», — сказал я ей. «Ах, Дикси, спасибо, люблю тебя. Но мне надо сохранять фигуру, чтобы ты не разлюбил свою сестренку», — говорила она, схватив меня в свои объятия. «А я и так не разлюблю», — сказал я. «Может, снова пойдем в кроватку?» — спросила она. «Так хватит болтать, садитесь есть, а ты, Небула, можешь поесть салаты, тут они тоже есть», — сказала мама. «Да, мам», — хором ответили мы трое и сели за стол. Ну и поскольку я был дома, то не стал церемониться и накинулся на еду, быстро ее поедая. «Дикси, ты что планируешь съесть все, что на столе?» — спросила в шоке Гамора, увидев, как я быстро все уплетаю. «В большой семье клювом не щелкает», — сказал я и продолжил быстро все поедать. «Да сколько в тебя влезает?» — сказала Небула, уже покушав и продолжая смотреть на меня. «Так поели. Значит, не мешайте моему сынули, пусть кушает сколько хочет», — сказала моя мама сестренкам, а потом перевела взгляд на меня и с улыбкой просто смотрела. «Ха, спасибо, все было вкусно», — сказал я, доев последний кусочек и похлопав себя по животу. «В твоем желудке что, бездонная дыра?» — спросила Гамора, смотря на все пустые тарелки. «Ну я же все еще расту», — сделал я выводы, взяв зубочистку и ковыряясь в зубах. «Интересно, во что тогда ты должен вырасти при таком аппетите?» — спросила Небула, начав убирать тарелки, а Гамора ей помогала. «Ну это началось буквально вчера, но зато смотрите, что при таком аппетите я могу дольше держаться в постели», — сказал я. «Мам, нам нужно больше запасов», — крикнули хором сестренки. «А вы что не видите? что я собираюсь по магазинам», — сказала она уже на выходе из кухни. «Мы с тобой», — крикнули они, оставляя некоторую посуду на столе и побежали за мамой. Когда я вставал из-за стола на кухню, подошел Зоб и, поздоровавшись со мной, подошел к столу и с помощью телекинеза начал одновременно собирать посуду в мойку и мыть ее, попутно протирая со стола и подметая. Я же отправился в свою комнату и заметил на своем телефоне несколько пропущенных от Бетти, поэтому начал ей перезванивать. «Декстер, ты какого черта трубку не берешь?» – кричала она, сразу подняв трубку. «Вау! Бетти, что случилось?» – спросил я ее. «Кто-то проник в мой кабинет и скачивали информацию на нем», — говорила она. «Что? Вот ублюдки!» — крикнул я и ударил по столу. «Да», — немного опешила Бетти. «Что это было?» — думал я про себя. «Извини, что-то вспылил», — вмиг успокоился я и извинился. «Да не стоит, я понимаю, просто необычно видеть тебя таким злым», — говорила она. «Тебя это заводит». Решил перейти на флирт я, чтобы остудить ситуацию. «О-о-о! Меня, конечно, удивило твое поведение, но ты лучше оставайся собой, чемпион, так я тебя больше любить буду», — говорила она по телефону, а я чувствовал, что она улыбается. «Значит, у меня еще есть шанс», — спрашивал я с голосом, как будто прошу помилования. «Ха-ха-ха, да есть-есть», — уже со смехом сказала она. «А теперь о серьезном, взломщикам удалось что-нибудь скачать», — спрашивал я, направляясь в домашнюю лабораторию. «Много им не удалось скачать, но кое-какую информацию о тебе им удалось взять», — говорила Бетти. «Что именно?» — спрашивал я, входя в лабораторию, сдерживая мат, что так и наревелся вырваться. «В основном только номер твоего телефона», — сказала Бетти. «Бетти, и это все», — со вздохом сказал я. «А вот как начнешь брать трубку вовремя и отвечать на сообщения, будешь знать все заранее», — говорила она. «Больше так не пугай, кто-нибудь пострадал», — спросил я, падая на одно из кресел. «Нет, злоумышленники проникли тихо, единственное, что пострадало, это мое окно», — сказала Бетти со вздохом. «Не волнуйся, я позабочусь о том, чтобы его тебе быстро залатали», — говорил я. «Я уже сообщила об этом, так что новое окно уже заканчивает ставить, а тебе я бы посоветовала сменить номер телефона», — сказала она и положила трубку. «Это я директор и хозяин компании или она?» — спросил я самого себя. Позже я подошел к сейфу и, набрав код, вытащил флешку, где была заточена Т1, и отправился на выход к машине с автопилотом, заранее предупредив Зоба, если мама и сестренки вернутся раньше. Доехав до компании и войдя внутрь, увидел, как все сотрудники бегают в попыхах. Охрана в моих костюмах работает в удвоенном режиме, даже костюмы тяжелого типа активировали. Я же отправился в инженерный цех, в свой кабинет, когда дверь за мной закрылась, и я убедился, что один. Я нажал определенную комбинацию клавиш на моей клавиатуре, вскоре из середины комнаты открылся люк, из которого вылез небольшой трон, из которого отходило много проводов. Далее из одной из стен вылез небольшой контейнер, чем-то напоминающий тот, в котором была создана Виви. Я подошел к нему и вставил флешку и нажал на кое-какие кнопки на панели контейнера. Через несколько минут крышка контейнера стала открываться, и из него начал медленно выходить холодный туман, и когда тот полностью развеялся, на дне можно было обнаружить тело девушки. Та резко открыла глаза и стала медленно вставать. Девушка начала осматривать себя, а после выходить из контейнера. Когда ее ноги коснулись пола, она начала ощупывать себя и свою одежду, в которой она была, пока ее взгляд наконец не увидел меня. «Хозяин?» – спросила она. «Да ты один?» — сказал я. «Хозяин!» — крикнула она и уже хотела побежать ко мне, но, видимо, еще не до конца контролировала тело, поэтому споткнулась, но я ее поймал. «Все хорошо, не спеши», — говорил я, обнимая ее. «Я так испугалась, что больше не увижу вас», — сказала она, крепко сжимая меня в своих объятиях. «Ничего-ничего», — говорил я, поглаживая ее по спине, а потом поднял на руки и положил на диван. «Все так странно», — говорила она. «Может, это потому, что ты была введена в тело, созданное по технологии доктора Чо, ну, естественно, с небольшими моими модификациями», — говорил я, немного хвастаясь, но она не отвечала, а просто смотрела на меня с улыбкой. «Эх, вспомнилось прошлое, когда ты просто была роботом и находилась рядом», — меланхолично подумал я. «В общем, ты один, то, что ты сделала ранее, я этого не хочу», — уже строго сказал я. «Но, хозяин...» — хотела она что-то сказать, но я перебил. «Нет, я такого мира никогда не хотел и не хочу, ты понимаешь?» спросил ее я. «Да, хозяин», — поникшим голосом ответила она. «Но мне все равно нужна твоя помощь», — сказал я, отчего она взбодрилась. «В этом мире много злых людей, и большинство из них очень сильны. Моя компания очень молодая и в плане защиты стоит средненько. Я хочу, чтобы ты охраняла ее», — сказал я ей. «Если так хочет хозяин, я все исполню», — сказала, улыбаясь она. «Не торопись, я же не сказал, что не буду тебя наказывать за твои прошлые действия», — сказал я, отходя от нее и направляясь к контейнеру, из которого она вышла. Подойдя к нему, я еще раз нажал на несколько кнопок, и сбоку открылась панель, из которого вышел своеобразный шлем. Забрав его, я подошел к Т1. «Это ограничитель, он ограничит твои возможности, и только я могу снять блокировку, когда это надо, а также могу ее активировать, так как ты поступишь», — спросил ее я. «В данном состоянии она ничем не ограничена, а несмотря на то, что она похожа на хрупкую женщину, мышцы в ее теле, как и все, создано искусственно, а если учитывать, что еще и я внес свою лепту. Короче говоря, она послабее женщины Халка, но стальную стену разорвать может. Я дал ей своего рода выбор, она умная девочка, и я уверен, уже просканировала свое тело и все здание и поняла, что с легкостью может сбежать. Вот мне и любопытно, готова она надеть своего рода ошейник, который ограничит ее, или поймет, что все ее чувства были просто сбоем и убежит». Она встала с дивана и подошла ко мне, взяв шлем и посмотрев на него несколько секунд, поднимает на меня свой взгляд, где я видел лишь бескрайнюю преданность и любовь. «Если это ради вас, хозяин, все что угодно», — сказала она, одевая шлем, тем самым активировав его. «Хорошо, а тебе пока будут знать только я и мой зам. Официально я представлю тебя как систему, которая будет помогать сотрудникам, а обращаться они к тебе будут как Лотос, да пускай будет так. Подключаться к компьютерам и технике ты сможешь с помощью этого трона», — гордо сказал я, показывая на трон с проводами. «Давай попробуй», — говорил я, подталкивая ее к нему. «Хорошо», — ответила она и села на него, а после закрыла глаза, чтобы полностью подключиться к нему. Два провода, что висели на шлеме, начали шевелиться и сами подключились к трону. Я же, наблюдая за ее личиком, думал, что чего-то не хватает, и, щелкнув пальцами, начал кое-что искать. «Хозяин», — спросила меня Т1, когда закончила подключение, открыв глаза и наблюдая за моими действиями. «Нашел», — крикнул я и начал подходить к Т1. «А?» — вопросила она, когда я надел на нее очки. «Вот так лучше, и называть тебя Т1 как-то уже не актуально. Как насчет Скайнет?» — спросил я ее. «Скайнет», — пробормотала она это имя, краснея и наматывая локон волос на палец. «Ну, я тогда пойду, а ты осваивайся и старайся не попадаться нашим технарям на компах, ну, по крайней мере, пока я не представлю тебя всем официально», — сказал я, начиная выходить из лаборатории. «Не переживайте, хозяин, пусть хоть кто-нибудь попробует навредить вашему имуществу, я того не пожалею», — сказала она со злой улыбкой, закинув ногу на ногу. Я же спокойным шагом направился на выход из корпорации. Из-за всей этой беготни, что у них тут творится, наверное, Бетти тоже сильно занята. А Скайнет расскажу ей завтра за ужином. Надо же как-то извиниться, что я не брал трубку, когда тут такое творится. И как только я вышел из здания, мне пришло сообщение от неизвестного номера. Открыв его, я в шоке уставился на его содержимое, остановившись на месте. А во всем была виновата фотография Венома, и причем весьма пикантная. Также было сообщение: «Скучаю по тебе, сладкий, сильно». Я тут же активировал наручный коммуникатор и вызвал голограмму Скайнет. «Да, хозяин», — радостно пропела она. «Скай, замени, пожалуйста, мой номер телефона, а потом разошли моим знакомым», — отдал я ей распоряжение, начав идти к машине. «Будет сделано», — сказала она и отключилась. Сев в машину, автопилот повез меня домой. Не успел я доехать, зазвонил значок Мстителя, и, активировав его, я увидел голограмму Фьюри. «Да, директор Фьюри, вы что-то хотели?» — спросил его я. «Меньше поясничай. В общем, я договорился со Стрэнджем, и он готов принять тебя в храм, но учти, обучаться будешь сам», — предупредил он меня. «ПФ, просто дайте ключи от библиотеки», — сказал я. «На это можешь не рассчитывать. Как я сказал, можешь отправляться туда, завтра тебя встретят, объяснят правила, и, Декс, пожалуйста, не нарушай их. Не хватало нам еще проблем с магами», — говорил он, массируя виски. «Эй, когда это я создавал проблемы?» — возражал я. «Может, и не создавал, но они происходили из-за тебя в той или иной степени. Короче, будь паинькой». сказал он, и голограмма исчезла. «Я тебе это припомню», злился я у себя в голове, убирая значок. «Видимо, ужин с Бетти придется отложить», сказал я вслух. Вскоре я наконец пришел домой и вошел внутрь особняка и, проходя мимо кухни, увидел, как активно трудится мама с сестренками, и решил не откладывать разговор и сразу взял быка за рога, ну то есть маму за талию. «Мам, я бы хотел изучить магию», сказал я ей, обнимая за талию. «Магию? Зачем?» спросила она, не останавливаясь нарезывать мясо. «Это нужно для моих изобретений», сказал я. «Дорогой я бы с радостью разрешила, но эти маги нелюдимы и их двери закрыты, даже с моим статусом я не могу их заставить принять тебя в ученики», говорила она, вздыхая. «Об этом можешь не переживать, Фьюри уже договорился за меня, завтра уже нужно вылетать», говорил я. Бам! На эти мои слова мама слишком сильно ударила ножом, и он прошел несколько сантиметров ниже стола, застревая там, а мама пробубнила: «Убью лысого гада». «Сынок, ну зачем тебе туда ехать? Ты и так умный, твоя компания приносит хороший доход. Мне кажется, этого достаточно», сказала она, повернувшись ко мне и поглаживая по щекам. «Ну пожалуйста, мам», протянул я. «Нет, дорогой, тебе это не нужно, тащиться в какую-то глушь вдали от дома, от меня». Последнюю фразу она сказала очень тихо. «Но ты не переживай, у меня есть несколько знакомых магов, которые не связаны с храмами, так отшельники, но это не значит, что они плохие учителя. Завтра позвоню им, и они приедут и будут тебя обучать, даже ехать никуда не придется», радостно сказала мама и, вновь повернувшись к мясу, вынула застрявший нож и, напевая что-то, продолжала резать мясо. «Но я так просто не сдамся», крикнул я у себя в голове и запустил одну руку ей под рубашку, а вторую под юбку. «Ах, сынок, ты чего?» спросила, постановая она от неожиданности. «Мамуля, я все же бы хотел тебя убедить», говорил я, поднявшись на носки ей нежно в ушко, покусывая его и спускаясь к шее. «Нет, нельзя», говорила она, но полностью поддавалась моим ласкам. «Как насчет того, чтобы продолжить в спальне?» спросил ее я. «Эй, ты же не думаешь, что если убедишь маму, то мы тебя отпустим», говорила с обиженным лицом Гамора. Я же на секунду перестал ласкать маму и посмотрел на Гамору, а рядом с ней была Небула. «Продолжим в спальне», снова задал я вопрос, но на этот раз с адресованной троим дамам. Меня тут же взяли за руки и побежали со мной наверх. По пути мама сказала Зобу, чтобы нас никто не беспокоил и неважно по каким причинам, а я дополнительно попросил Зоба, чтобы он закончил то, что мои сестры с мамой начали делать на кухне. «Эх, не знаю, откуда ты появилась, моя невероятная выносливость, но прошу, продержись еще», молил я у себя в голове, когда мы забежали в спальню. HTTPS, Максим Медровик, на Бусти вы сможете читать больше. Глава 30. На следующее утро. «Сынок, не забывай звонить и к тому же не пропускай мои звонки, иначе я сразу приеду», говорила в слезах моя мама, крепко обнимая меня. «Мам, ну что ты начинаешь», еле сказал я в ее объятиях. «Сейчас я, моя мама с сестренками находились возле нашего личного звездолета в аэропорте, да вчерашний акт убеждения длился очень долго, думал, что скопычусь, ведь уже под конец начал сильно уставать. Хорошо, что перед тем, как пойти с ними в комнату, я попросил Зоба закончить блюдо, которое они начали. Ведь после того, как я провел такое эпическое сражение за право уехать в Камар-Тадж, я проснулся с диким голодом, мне даже казалось, если я сейчас не поем, мой желудок сам себя съест, поэтому я мигом оказался на кухне, на столе были блюда, запечатанные в контейнере, которые сохранили как его свежесть, так и температуру. В тот момент я просто боготворил деду Зоба и повскрывал все контейнеры и начал жрать. Нет, не так жрать. На улице тогда было только раннее утро, но мой Жорик требовал удовлетворить его потребности, чему я не смог отказать. В итоге, когда я уже доедал последнее блюдо, ко мне на кухню уже спустились девочки, завидев кучу пустых контейнеров и меня доедающего последний, мама с улыбкой приложила руку к щеке и сказала: «Надо побольше продуктов теперь покупать». Я же, доев последнее блюдо и попив воды, попросил маму позвонить в аэропорт, чтобы они подготовили наш семейный звездолет. Мама тогда лишь вздохнула и направилась в гостиную, а я пошел умываться и одеваться, и вот мы здесь. «Декс, если будут какие проблемы, звони», сказала сестренка Гамора, подойдя ко мне, когда мама меня отпустила на землю и поцеловала в губы. «Пха, сестренка, а если бы нас кто-нибудь увидел?» Быстро отстранился я от нее и начал резко оборачиваться, но увидев, что никого нет рядом, выдохнул: «Ха-ха-ха, Не переживай, мама позаботилась о том, чтобы, когда мы тебя провожали, рядом никого не было, сказала она, стиснув меня в объятия, и моя голова оказалась в ее ложбинке. Верно, наша мама очень щепетильно относится к твоей безопасности после того случая, когда ты был совсем маленьким. Теперь она доверяет твою безопасность только своим личным слугам, а транспорт, если ты заметил, всегда оснащен автопилотом, говорила Небула, подойдя ко мне сзади и прижалась своими грудями мне в затылок. Что верно, то верно, я до сих пор помню мое прибытие в этот мир, а также помню из разговора моей мамы и капитана, что это они были ответвлены за мою безопасность, а какие-то два жалких преступника все же смогли похитить меня. И ведь действительно на всех машинах стоят автопилоты, даже звездолет им оснащен. Мама, кроме ее личных слуг, в особняке другую прислугу не держит. Паранойяс, я, просто переживая за моего сыночка, что в этом такого? Иди сюда, сказала моя мама и резко забрала меня из объятий сестренок и начала целовать. Эй, мам, так нечестно, я тоже хочу поцеловать Диксюшку, протестовала Небула, топнув ногой. Мм, но мама не слушала ее, продолжая целоваться со мной, отчего Небула сильнее дулась. Пха, ладно, вот держи, братика, сказала мама, наконец отлипнув от меня и поставив на землю. Хпф, уже не надо, сказала Небула, скрестив руки под грудью, отвернулась. Сестренка, ну не обижайся, сказал я, обнимая ее сзади. Хмпф, фыркнула она, по-прежнему дуясь. Ты же знаешь, я очень люблю тебя, сестренка, сказал я, распуская руки то на ее грудь, то на попку. Ах, мм, ладно, я прощу тебя, если в следующий раз я буду первой, говорила она, начиная стонать. Хорошо, ответил я ей. Ес, спасибо, братишка, люблю тебя. Мм, сказала она, резко повеселев и развернувшись, поцеловала меня. Небула, крикнули на нее мама с Гаморой. Бе, показала она им язык. В общем, будь аккуратным и не встревай в неприятности, сказала мама, подойдя ко мне и погладив по голове. Мам, я же все-таки мститель, супергерой, как-никак помогать людям и встревать в неприятности моя работа, решил немного пошутить я. Я что сказала? Спросила мама, и на мои плечи словно что-то начало давить. Быть аккуратным и не встревать в неприятности, аки-доки, сказал я, немного вспотев. Хорошо, что ты все понял, а иначе придется привязать тебя к постели, говорила мама, смотря на меня с фиолетовыми сердечками в глазах. Мне кажется, она на это и надеется. После мне все-таки удалось отойти от моей семьи и подняться внутрь звездолета, который, поднявшись в воздух на высокой скорости, полетел в нужном направлении. Пав, эх, ладно, пойду по своим делам, сказала Небула, первой покинув взлетную площадку. Мам, ты чего? Спросила ее Гамора, увидев, как та выставила руку вправо, а через несколько секунд к ней прилетело ее оружие. Просто хочу переговорить с одним лысым, сказала она, начав медленно уходить с взлетной площадки. Бзззззззззззззззззззззз. Тут у Гаморы зазвонил портативный коммуникатор, и достав его из кармана и активировав, появилась голограмма ракеты. Эй, девочка, долго ты там еще? Работа не ждет, сказал ракета бодрым голосом. Ты все никак не уймешься, подумаешь, задание от турианцев, говорила Гамора ему. Много ты понимаешь. В награду они предложили нам один из своих двигателей. Да после того, как я установлю его в нашу красавицу, начал говорить ракета, но Гамора его перебила. Да-да-да, слюни подбери, я сейчас в аэропорту нашего города, может, вы сами заберете меня, спрашивала Гамора. Сейчас будем, крикнул ракета и отключил связь. Пав, скинув рюкзак с вещами рядом с диваном, я сел на него, а потом лег. Зеркало, вслух произнес я, и со стены слетело зеркало на маленьком двигателе и подлетело к дивану. Я повернул свою голову, чтобы посмотреть на себя. Выгляжу очень истощенным, темные круги под глазами, тело стало очень худым. Может, заболел. Надеюсь, запасов еды здесь много. После я отозвал зеркало, и оно прикрепилось там, где было. Тут я почувствовал, что мне звонят по коммуникатору. Однако я еще чувствовал себя уставшим и поэтому перевел сигнал на коммуникатор в звездолете, и передо мной появилась голограмма Эммы во весь рост рядом с диваном, где я лежал. «Привет, Декс, что-то ты не приходишь, не звонишь, совсем забыл обо мне», — говорила она с осуждением в голосе, когда ее голограмма склонилась надо мной и ее лицо оказалось напротив моего. «Много чего случилось, некогда было», — просто ответил я. «А сейчас ты свободен», — спросила она, отойдя от меня и села напротив. «Нет, сейчас я лечу в Камар-Тат, чтобы изучить магию», — говорил я. магию. Но зачем она тебе? Я думала, ты больше ученый, спрашивала Эмма. Ну, наука не смогла мне помочь исправить некоторые недостатки моего костюма, поэтому я решил обратиться к магии, сказал я. Вот как? Но, Дикси, я скучаю, говорила Эмма. Как только вернусь, обязательно тебя навещу, говорил я. Тут Эмма улыбнулась, и ее голограмма подошла поближе ко мне, и она резко сняла свой топ, показывая мне свои красивые большие сиськи, а также с помощью телекинеза она сняла свои брюки, отчего я увидел ее мокрую киску. «Это чтобы ты точно не забыл меня навестить, когда вернешься», — сказала она, не прикрывая грудь и киску, после отключилась. «Лучше бы просто сообщение отправила, сейчас сиськи меня интересуют в последнюю очередь», — думал я про себя и решил подремать некоторое время. «Пав, госпожа адмирал, пожалуйста, успокойтесь», — говорила Мария Хилл, пытаясь сдержать тираксию, которая рвалась в кабинет директора счета. «Я абсолютно спокойна. Просто хочу переговорить с глазу на глаз», — сказала Тераксия, отодвигая Марию и подойдя к двери кабинета директора, резко выбила ее внутрь одним ударом ноги. Бам! Пролетела дверь и ударилась о стену кабинета, а когда Тераксия вошла внутрь, в кабинете никого не было. «Ник, тащи свою задницу сюда, пока я тут камня на камне не оставила», — крикнула Тераксия, из которой начала выходить энергия фиолетового цвета. «Терра не ожидал, что ты заскочишь. Мария, оставьте нас на минутку», — сказал Ник, появившийся среди комнаты в виде голограммы. «Не ожидал, да. То-то я смотрю, тебя самого тут нет, интересно, с чего бы», — говорил Тераксия, пока Мария и охрана уходили. «По какому вопросу ты так сердишься на меня?» — спросил Ник. «Ты сейчас дурака из себя строишь. Нахрена ты позволил моему сыну отправиться к магам?» «Бам!» — крикнула Тераксия, полоснув своим оружием на голограмму Ника. Но в итоге пострадала только задняя стена. «Он меня сам об этом попросил», — сказал Ник, даже не дрогнув, но капелька холодного пота все же прошла по его виску. «А ты не мог соврать. Ты это хорошо умеешь», — кричала Тераксия. «Мог, но не стал. Терра, наш мир полон опасностей, а ты не всегда можешь быть рядом с ним, рано или поздно он вырастет, женится», — говорил Ник, но тут внезапно глаза Тераксии вспыхнули фиолетовой энергией, а пол под ней начал трескаться. Или нет, КХМ. В общем, я к чему, ему нужна сила, чтобы не только постоять за себя, но и за свою семью. Вспомни о нападении Дарксайда, кто знает, когда это произойдет опять или другая сила сделает то же самое, может быть, мы опять начнем войну с другими расами, говорил Ник. Из всех рас наша самая отстающая в плане технологий, а твой сын уникум, не уступающий Старку, и его нужно развивать, а не ограничивать. «Кто знает, может, он поведет нашу расу в новую эру», — говорил Ник, а Тераксия начала успокаиваться. «А что, если на него нападут, поранит?» — говорила Тераксия. «Без трудностей нет прогресса. Но для этого мы и здесь, команда Мстителей, ты, я, мы для этого и нужны, чтобы, когда его настигнет трудность, с которой он не сможет справиться, чтобы подать ему руку помощи. Да и к тому же он будет находиться в самом крупном храме, населенный множеством магов, да и там находится верховный маг земли, что с ним может случиться», — говорил Ник. «Хм-м-м, хорошо, убедил, но Ник, мое терпение не безгранично, ты меня понял?» — спросила его Тераксия, повернувшись спиной и бросив на него взгляд через плечо. «Глоть да», — ответил он ей, сглатывая слюну, и Тераксия ушла, а в кабинет к Нику вошла Мария. «Неужели вы позволите ей так себя вести? Она хоть и адмирал, но даже у нее нет прав запугивать директора счета», — возмущенно говорила Мария. «Поверь, она может спокойно меня убить, и ей никто слова и не скажет, а учитывая, сколько людей меня недолюбливает в правительстве и среди адмиралов, ей еще спасибо скажут», — сказал Ник. Крах-крах-бам. И во время их разговора задняя стена, что была повреждена Тераксией, начала крошиться, пока полностью не обвалилась, показывая пейзаж на территории щита в виде уничтоженной техники и раскиданных людей в костюмах от Декстера, как обычных, так и тяжелого типа. Но по крайней мере все были живы. Эх, снова будут бешеные растраты на звездолеты и остальную технику, но хотя бы мы живы. «Мария, разберись с остальным и вызови кого-нибудь, чтобы починили мой кабинет», — говорил Ник, отключая свою голограмму. «Пав, внимание, до конца полета осталось 10 минут», — предупредил меня бортовой компьютер. «Что ж, поспал я довольно-таки хорошо, и еда тут была в достатке. Видимо, мама догадалась, что перекус по дороге, учитывая мой новый аппетит, будет большим, поэтому много чего в холодос засунули. Я пошел в ванную, которая была на звездолете, и принял душ, после оделся и, забрав вещи, пошел на выход. Выйдя из звездолета, меня тут же встретил доктор Стивен Винсент Стрэндж, ну или просто доктор Стрэндж. «Вы опоздали, молодой человек», — говорил с некоторым недовольством Стрэндж. «И вам привет, доктор», — сказал я, подойдя к нему и протянув руку, которую он все-таки пожал. «Не ожидал, что меня будет встречать сам Верховный маг Земли», — сказал я, надеясь рассеять напряжение в воздухе. «Учитывая, какие неприятности вы можете учудить, я решил лично забрать вас для безопасности города, да и мира в принципе», — говорил он уже под конец с веселой ухмылкой. «Эй, это грубо», — сказал я в возмущении. «Вы приложили руку к созданию искусственного интеллекта, который обладает разумом и хотел уничтожить всех людей, ну кроме вас, чтобы вы были единственной парой на Земле», — говорил уже улыбаясь Стрэндж. «Издеваешься», — думал я про себя. «Может быть», — отвечал он мне, — «как ты можешь читать мои мысли, у меня же защита», — в шоке сказал я, показывая свое кольцо. «Чтобы понять, о чем вы думаете, не надо читать мысли, у вас все на лице написано», — говорил он, ухмыляясь, заворачивая за угол. Когда мы повернули за угол, где никого не было, он создал портал, который вел прямо в храм. «После вас», — сказал он, показывая на портал. Я же молча прошел в него и оказался внутри храма. Вслед за мной вошел и Стрэндж и пошел дальше, а я последовал за ним. Больше мы не разговаривали, а пока он вел меня, я осматривался. Через некоторое время мы проходили через место, где тренировались ученики, некоторые повторяли движения, некоторые спарринговались друг с другом, а некоторые, стоя отдельно от общей массы, тренировались использовать заклинания. Вскоре мы вошли внутрь здания и поднялись на самый верхний этаж, и Стрэндж вошел в помещение, где еще были люди. Он им кивнул, давая понять, что хочет поговорить наедине, и все остальные ушли, оставляя нас наедине. «Присядем», — сказал Стрэндж и сел на одну из подушек. Я же сел напротив него, скрестив ноги. «Хоть я и принял тебя в храм, но учить тебя никто не будет, тебе будет предоставлен вход в библиотеку в ее рабочее время, поэтому далее ты сможешь полагаться только на свое понимание, и если у тебя не получится, что ж, сильно не расстраивайся, не каждый может познать магию», — говорил Стрэндж. «Просто дайте пойти в библиотеку учителя, мне не нужны в своих мозгах, я уверен», — говорил я, скрестив руки на груди. «Самоуверенный, да. Эх, ты сразу напомнил меня, когда я тут появился», — начал было рассказывать он. «Стоп, я знаю вашу историю, вы когда-то были блестящим, но эгоистичным хирургом. После того, как в результате автокатастрофы ваши руки были серьезно повреждены, вы более не смогли проводить операции, после вы отправились в странствия по миру в поисках исцеления и встретили древнюю. Став одним из учеников, вы стали практиком как мистических, так и боевых искусств. Наряду со знанием многих мощных заклинаний, вы также обладаете двумя магическими артефактами — плащом левитации и глазом Агамотта». «Ой!» — крикнул я, неосознанно сказав последнюю информацию, и закрыл рот рукой. «А откуда ты знаешь про глаз Агамотта?» «Я не помню, чтобы афишировал это», — говорил он с прищуром, посмотрев на меня. «А как насчет сделки? Вы помогаете мне в обучении, отвечаете на вопросы, а я вам расскажу, откуда я это знаю», — предложил я. «Ну, эта информация мне не особо и интересна. Пойдем, я покажу тебе твою комнату», — сказал он, потеряв ко мне интерес, и начал выходить наружу.